Предисловие автора. Что такое исцеление? Что такое здоровье? Возможно, каждый из нас по-своему определяет значение этих терминов. Большинство людей воспринимают здоровье как нечто само собой разумеющееся, пока не получат травму или не заболеют какой-то болезнью, которую надо лечить. Тогда мы обычно называем исцелением возвращение к своему прежнему состоянию хорошего самочувствия. Однако возвращение к прошлому иногда может казаться невыполнимой задачей. Исцеление может означать приспособление к новой истории здоровья, которую вы теперь проживаете. С другой стороны, оно может означать также решение с новой силой заняться своим состоянием, и в результате этого решения вы станете даже здоровее, чем были раньше. Что если, несмотря на старение, травмы, заболевания и особенности здоровья, вы сможете не просто вернуться к прежнему крепкому здоровью, но даже улучшить его? Если ваша цель – прожить еще много десятков лет, вам, возможно, стоит задуматься о любых своих проблемах со здоровьем, как о возможности выработать в себе большую жизненную силу, стойкость и энергию. Возможно, вы сможете развить в себе глубокое уважение к своему телу и тому удовольствию, которое оно вам приносит, и улучшить свои отношения с ним, а заодно и свои отношения с любым его состоянием. Какие бы потери вы ни переживали в результате менопаузы, андропаузы и старения, если вы находитесь на пути исцеления, они могут пройти для вас куда менее травматично. Сосредоточившись на здоровье и исцелении, эмоциональном, умственном и духовном, равно как и физическом, вы сможете получить такие подарки, которые не смогли себе даже представить. Эта книга посвящается здоровью, но она также посвящается исцелению в любом вашем понимании этого слова. Техники, которые вы узнаете из нее, повлияют на вас на многих уровнях. Будучи психоаналитиком-юнгианцем и практикующим шаманом, я провел тысячи незабываемых часов за работой по исцелению пациентов как индивидуально, так и в группах. Я научился ценить ту способность к исцелению себя, которая живет в каждом из нас. Бесчисленные разы я наблюдал, как мощно действуют на людей те истории, которые они рассказывают о себе, событиях своей жизни, сложностях и победах. В частной практике, как и во время проведения семинаров, я видел ту трансформацию, которая происходит, когда люди активно берут контроль за историями в свои руки и работают с техниками трансформации, основанными на шаманской традиции и юнгианстве. В своей предыдущей книге «Измените свою историю, измените свою жизнь. Использование шаманских и юнгианских инструментов в целях личной трансформации» я делился с читателями практиками, которые помогают им исследовать историю жизни, выбирать наиболее желательную историю и притворять ее в жизнь. Внутри любой истории жизни содержится история здоровья, и я осознал, что многие из тех, кто прочел мою предыдущую книгу, обеспокоены своим здоровьем и исцелением с холистической точки зрения, то есть с точки зрения ума, тела и духа. В этой книге содержатся и новые практики, и практики, аналогичные тем, что я предлагал читателям в своей первой книге. Однако на этот раз особое значение мы будем придавать тому, чтобы написать и притворить в жизнь новую историю здоровья и конкретно следующим вопросом. Улучшение здоровья и самочувствия. Сохранение хорошего самочувствия с возрастом. Способы справляться с хроническими заболеваниями и состояниями. Способы справляться с тем, что история вашего здоровья внезапно резко меняется под воздействием неожиданных событий, таких как несчастные случаи или диагностирование у вас новых заболеваний или состояний. Многие аспекты вашей личной истории, в том числе ваши отношения, ваши эмоции и настроения, работа или призвание, связь с Богом, Духом, Высшей Силой, могут влиять на историю вашего здоровья, которая, в свою очередь, может влиять на все эти области жизни. Мы все знаем, когда мы болеем, устали или живем с симптомами хронического заболевания, нам трудно быть щедрыми и внимательными в отношениях, чувствовать себя позитивными и оптимистичными, находить энергию и внимание, чтобы решать рабочие вопросы. И наоборот, улучшение здоровья может привести к улучшению общей истории. Если у вас больше выносливости, меньше острых недомоганий, меньше физического дискомфорта или боли, вам проще оставаться активными, в целом чувствовать себя благополучно и концентрироваться на других аспектах жизни, которые требуют вашего внимания. На этих страницах вы найдете практики, которые помогут вам улучшить самочувствие. Даже если у вас хроническое заболевание, Эти практики способны лучше помочь вам жить и чувствовать себя полноценными, довольными жизнью людьми. Общая цель практики – помочь вам изменить образ жизни на более здоровый и сохранять его благодаря укреплению вашей связи с невидимыми энергетическими мирами, которые окружают и пропитывают материальный мир. Эта связь позволит вам получить доступ к таким идеям и энергиям, которые помогут вам претворить в жизнь новую историю своего здоровья. Меняя историю своего здоровья, вы получаете и еще один бонус, о котором, возможно, не думали. Вы можете способствовать целостности и здоровью всего общества, влияя на наше общее энергетическое поле. Результат такого влияния вы можете наблюдать на примере людей, которые, видя в вас перемены, захотят больше узнать об используемых вами практиках и тоже их попробовать. Когда вы разовьете в себе ощущение лучшего здоровья и самочувствия, вы можете заметить, что люди общаются с вами по-новому. Однако перемены, которые вы будете осуществлять в общем энергетическом поле, чаще остаются невидимыми. Возможно, вы ощутите их, находясь в измененном состоянии сознания в ходе одной из записанных в этой книге практик, такой как шаманское путешествие. Всегда, когда я занимаюсь целительской работой, я чувствую, как мне повезло быть частью той тайны, которая намного больше меня самого или моих клиентов. Меня глубоко трогают озарения и переживания, которые приходят к моим клиентам и которыми они делятся со мной. Я верю, что в нас и вокруг нас есть силы, готовые помочь нам исцелиться, если мы пригласим их в себя и откроемся им. То исцеление, которым мы занимаемся, становится частью нашей истории здоровья. Моя собственная история. Мой путь к тому, чтобы стать психологом, психоаналитиком юнгианской школы и практиком шаманизма, был достаточно извилист. По линии бабушки со стороны отца в нашей семье было много поколений врачей, и я мог бы избрать для себя этот путь. Меня интересовали гуманитарные науки, психология и духовность, но я считал, что должен изучать металлургическую инженерию и стать бизнесменом, как мой отец, который работал в сталелитейной промышленности. Этот выбор казался практичным и безопасным, так что, как и многие другие, я заглушил в себе внутренний голос и стремление к приключениям. В итоге я получил докторскую степень в области финансов и менеджмента, преподавал в магистратуре школы бизнеса Колумбийского университета, а потом перебрался в Чикаго и пошел работать на независимую нефтяную компанию. Я был счастлив и успешен, но желание стать целителем снова проснулось во мне. В этот раз я прислушался к нему и решил изменить направление своей карьеры. Я не оставил мир бизнеса, но отучился на факультете клинической психологии и получил лицензию на практику как клинический психолог, психоаналитик-юнгианец, а впоследствии практик шаманизма. Для меня стремление помогать другим исцеляться не было результатом заболевания или несчастного случая, который заставил бы меня усомниться в том, чем я занимаюсь или куда двигаюсь. Однако именно изменение в состоянии здоровья нередко подталкивает людей исследовать какие-то новые способы справляться с возникающими физическими проблемами. Эти исследования способны привести вас к такому исцелению, о котором вы никогда даже не думали, к исцелению вашего страдающего сердца, к исцелению страха выйти за пределы истории, написанной вашими родителями или обществом, к исцелению нездоровых отношений с собственным телом, к стремлению установить связь с высшей силой, которая подарит вам ощущение безопасности и знания, что за вами присматривает кто-то несравненно больший, чем вы. Список возможностей можно продолжать и продолжать. Будучи целителем, я остро ощущаю свое предназначение и связь с высшей силой. Я благодарен за это ощущение. В некотором смысле я несколько подзадержался в развитии, но верю, что к духовной жизни и предназначению своей души люди приходят только тогда, когда становятся к ним готовы. Более того, когда это происходит, человеку может быть неочевидно, почему это случилось с ним и почему именно сейчас. Мое понимание собственного предназначения разом окрепло в один прекрасный день более 16 лет назад, когда я гулял по пляжу. Я испытал внезапное чувство связи с землей и с каждой из природных стихий – водой, огнем, землей и воздухом. Связи гораздо более глубокой, чем раньше. Я осознал, что эти стихии не инертны, а наделены сознанием, с которым я мог пообщаться. Этот опыт, вместе с тем, что я только что прочел книгу Альберта Виллолда «Шаман-целитель-мудрец», подтолкнул меня пройти курс обучения в школе исцеления светового тела Виллолда, а впоследствии присоединиться к составу преподавателей. Мои шаманские практики помогли мне во многом пересмотреть мою историю и подогрели желание углубиться в изучение шаманизма. С тех пор я учился и работал у шаманов в Южной Америке, США, Канаде, Австралии, Эфиопии и Монголии, делился с ними опытом и обменивался взглядами на жизнь. Мы согласились, что все мы приходим из Источника, он же творческая сила Вселенной, и возвращаемся в него, и что люди, как и все, что их окружает, пронизаны Источником. Мы также согласились, что, когда мы занимаемся целительством, всю работу в действительности выполняют Источник и сами клиенты, а наша задача — просто создать условия для того, чтобы произошло исцеление. Что входит в это исцеление, решаю не я. Моя роль только помочь другим исцелиться любым способом, какой они считают правильным. Сегодня я в основном пишу, преподаю, занимаюсь филантропией и бизнесом, а также работаю с клиентами как клинический психолог, психоаналитик юнгианской школы и практик шаманизма. Я живу в Чикаго со своей женой Пэт. У меня 3 родных детей, 3 приемных детей и 14 внуков. Моя история совсем не похожа на ту, что я представлял себе, когда решил отказаться от интереса к психологии и гуманитарным наукам. Однако, прислушиваясь к скрытым во мне силам и мудрости, которые знали, куда мне следует направить свою жизнь, я в итоге оказался именно там, где должен был оказаться. Теперь, когда я нахожусь в преклонном возрасте, история здоровья привлекает мое внимание сильнее, чем раньше. Я работаю с практиками, описанными в этой книге, чтобы история моей жизни продолжала меня удовлетворять. Я надеюсь, что эти практики и тот подход к исцелению, который я предлагаю вам в этой книге, приведут вас к лучшему здоровью и самочувствию, а также к исцелению в любом смысле, в каком вы его понимаете.